Глава 27. Горная ловушка. Купец Китовый с удовольствием рассматривал водную гладь большого озера, стоя на пристани. Вдали виднелся островок, еле-еле торчащий из воды, появляющийся к концу лета, когда озеро теряло воду от жары. Вот немного поднатужись и построю настоящий остров с домами и необыкновенными дворцами. Корабли срублю и поставлю на пристань острова. Трактир с гостиными номерами открою. Будет для губернии забава, — думал купец, загадывая желание. Вдруг он увидел бегущих, старого приказчика Макара и Бажена. Они неслись, сломя голову, напрямую к нему. Подбежав, оба остановились, сняли картузы, поклонились. Глаза у обоих были испуганными, лица бледными, губы дрожали. «Беда, батюшка, беда! Сами не знаем, как случилось. Погубили мы гостей ревизоров, насмерть погубили. Что теперь будет? Каторга нас ждет!» — суетливо озираясь, заявил Макар. «Что за беда? Беда, батюшка, беда! Сидит белка на суку, зад свой кажет барсуку. Барсучонок, барсучок, хоть усрись, не залезешь на сучок. Такая, что ли, беда, как у барсука? Говорите внятно, лихаимцы, что натворили?» Злобно передразнил своих помощников Китовый. Макар судорожно вздохнул и медленно начал докладывать, потупив глаза в землю. «Как ты и приказал, взорвали мы пещерки. Все обвалилось, и больше нет никаких следов тайной мастерской. Никому их не найти. Нас никто не видел, все сделали тайно и хитро. Потом я и Бажен пошли проверить, как там рабочие трудятся. Хотели узнать, что услышали работяги, что говорят по поводу взрыва. Подъехали мы к руднику, а там извозчик стоит, нанятый ревизорами, их дожидается. Заглянули мы в пещеры рудника, а там работники в страхе рассказали нам, что двое господ прошли внутрь горы, поговорили с рабочими и после этого внутрь пещеры ушли. Несколько часов, по словам мужиков, уже отсутствовали ко времени взрыва. Я и Бажен на всякий случай вперед пошли по такому проходу, по которому ревизоры следовали. Прошли с версту, а дальше не смогли. Там все завалено после взрыва. Получается, что завалило ревизоров. Камни можно было бы убрать, но скала сошла с места, ее никак не разрушить, не разбить. Кто же знал, что ревизоры вглубь пещеры попрутся? Там руду не добывают. Что делать будем? Без вас никак не разуметь. Ох и дурень ты, Макар! Ты почему за ними слежку не устроил? Надо было проверить, точно ли они в Златоуст поехали или нет. Почему не проследил, куриная ты голова? Надо же иметь сметку. Ну почему я тебя старшим приказчиком сделал? Эх, лихаимцы! Сидеть два медведя на одном суку, один чесал свой зад, а другой месил муку. Ничего доверить нельзя, злыдни. Так ведь кто ожидал этого? Вы мне с раннего утра приказали пещерки взорвать. Мы с Баженом еще до того, как ревизоры проснулись, на гору направились. Ни при чем я, ваше степенство, не виновен в смерти этих людей, — быстро проговорил старший приказчик, оправдываясь. Дадут дураку честь, так и не знает, где присесть. С умом ты богом задуман, да без ума отцом сделан. Ты брось эту ерунду пороть про гибель гостей. Может, живы еще. Надо думать, как выручить их. Сердито проговорил Китовый. «А может и к лучшему, ваше степенство, что завалило их?» Спокойно сказал Бажен. «Туда и дорога». «Не зли и ты меня. Я грех на душу не возьму. Ты лихаимец известный. Тебе человека погубить, что до ветру сходить. Одно дело, ювелира ты порешил. Понимаю, что деваться тебе было некуда. Другое дело, концы в воду спрятать, взорвав пещерки со станками по изготовлению монет». А погубить людей ни за что, ни про что — грех великий. Надо спасать ревизоров. Думайте как. А про грот никто не слыхивал и ничего не знает. Поняли меня, лихаимцы? Если что и узнает, то не признаваться. Если в оборот возьмут и во строк посадят, не признаваться. Выкуплю и освобожу. Уверенно проговорил Китовый. «Так что делать?» — одновременно спросили оба помощника. «Собирайте людей. Попробуйте камни убрать. Днем и ночью надо работу вести. Пусть работники меняют друг друга. Ни на минуту не прекращайте разборку камней. Урядника ко мне вызови. Я ему сейчас скажу про взрыв. Пусть ищет, кто его устроил и зачем. Даже собака помнит, кто бьет ее, а кто кормит. Мы ему денег достойно даем. Вот и пусть землю роет, злодеев ищет. Пришла весть и про свиную шерсть. К управляющему заводом сам поеду. Вместе с ним начнем искать и спасать. Пусть работниками поможет. Ему не сносить головы, если гости пропадут. Из него самого деревянный лафет сделают. Уверенно заявил купец, намечая план действий. По словам Ивана Юрьевича, получается, что виноват и урядник, и управляющий заводом, что не углядели за порядком в округе и гостями. Хитро придумал Китовый. Как всегда, Ваньке за труды лягушкины муды, а Маньке за лежание на печи вкусные калачи. Ух и ум у Ивана Юрьевича. Вот у кого учиться и учиться всю жизнь, а всего не перенять. Подумал Макар, удивляясь уму и сноровке хозяина. Что ему будет, управляющему? Уточнил Макар, теперь уже вслух. Что-что, не дрогнет государева рука, разя фролога внюка. Посадила баба старика на мудреного быка. Бык так задом завертел, что мужик с быка к хуям слетел. Не по сеньке шапка, не быть фролу управляющим, но пока он нужен. Подумаю, что еще сделать, понятно? «Все понятно, ваше степенство», — ответил Макар и быстро направился исполнять указания купца. За ним последовал и недовольный Бажен. По его лицу было видно, что его мысли не совпадали с мыслями хозяина. Китовый посмотрел вслед обоим и тихо проговорил. «Подожди, Бажен, сочтемся. Зюреткюль — озеро глубокое, на рыб сильно богатое. Поживем с тобой, как рыба с весенней водой. Ты на дно, а я на теплый берег. Обманешь поле один раз, он обманет тебя девять раз».